Глава 17. Под защитой купола отряд на огромной скорости скользил с горки, и с каждой секундой скорость все возрастала и возрастала. Вскоре шипы перестали попадать в барьер, черви попросту не успевали реагировать, а остальные твари уже давно прекратили какие-либо попытки напасть. Робот с командой скатывались в течение 20 минут, и они были отнюдь нелегкими. Тоннель извивался, разветвлялся, устраивал горки и прочее. Сергей едва удерживался от того, чтобы не перевернуться и не покатиться кубарем, ломая кости своей команды. Было множество развилок, что вели в более маленькие тоннели, и их босс старательно избегал. По его мнению, это были ловушки для тех, кто не удержался на ногах и кубарем покатился вниз. В скором времени развилки прекратились, и спуск стал спокойнее. «Склон выравнивается. Скоро будем на месте. Готовьтесь», — сообщил Сергей, но барьер не снимал. Мало ли. Как босс и говорил, вскоре они оказались на самом дне, врезавшись в горку из живых и не очень змей и голов. Все те неудачливые твари набирали куда большую скорость, чем робот, что как мог затормаживался. Потому твари раньше людей спустились вниз. Было их довольно много, несколько тысяч, и выглядели они плохо. Пироманьяк с удовольствием сжег их всех, получив немало опыта. Осветив подчиненными силами прожекторами окружающее пространство, Сергей нахмурился. Оно было огромным. Не видно ни конца, ни края. Приготовившись к бою, отряд осторожно двинулся вперед. Грот рвался под невидимостью разведать, что там впереди, но босс отказал. Разделяться было бы очень плохой идеей. К тому же на нем защита оружейницы. Отряд шел медленно и осторожно, но не встретил ни врагов, ни чудищ, ни ловушек, ничего. Через час пути люди сделали привал, дабы подкрепиться и передохнуть. «Босс, не нравится мне все это», — заговорил пироманьяк. «Мы так долго спускались, что я не представляю, как мы будем выбираться». «Ну, в прошлый раз меня попросту телепортировало на землю». Пожав плечами, ответил голос Сергей, что находился вне робота, и доел питательный батончик. «Не думаю, что система будет убивать прошедших испытания». «Насчет испытаний, босс, вы показали системе столько трюков, что если она будет это использовать против нас...» — воскликнул маг. «Я буду только рад, если она начнет плодить пожирателей. Без мозгов и человеческих знаний от них толку ноль. Вряд ли система даст им больше человечности. Тогда в зомби всплывут все пороки человечества, и они попросту перебьют друг друга», — ответил босс. Он не раз сражался с предводителями, а вместе с тем и их армиями. Если мертвым дать больше человечности, конфликты между ними станут настолько регулярными, что люди лишь выиграют. По крайней мере, так рассуждал Сергей. «Не уверен я. Вы там такую жуть творили. Особенно тактика управления мутантами». «Вот за это можешь не переживать», — усмехнулся Сергей, чем всех удивил. «Управлять этими гадами было невероятно тяжело, мне приходилось чуть ли не каждого из них ментально подавлять, делая из них скорее марионеток, чем существенно снижая индивидуальные боевые возможности. Но зато возрастали их тактические возможности. Посмотрел бы я на предводителя, что сможет такого добиться». «А как же владыка? Он неплохо ими управлял», — спросил маг. «На то он и владыка. Другие навыки, другое мышление. Сам слышал, как Мизуру проиграли. Он смог подавить зомби, чтобы те изображали трупы. Я даже на четвертом уровне на такое не был способен», — ответил босс, а потом заметил, как девушки резко подскочили. «Тут жидкость какая-то», — сказала одна из близняшек. «Здесь тоже движется с той стороны, откуда мы пришли», — добавила вторая. «Кислота», — воскликнул Сергей, окунув палец в жидкость. Регенерация быстро устранила повреждения, но люди напряглись. «Мы в желудке. Сваливаем». Босс запрыгнул в робота, и вскоре отряд мчался вперед, но кислота была быстрее, и ее уровень стремительно повышался. Пришлось людям забираться на дьявола, так как их броня начала получать повреждения. Вскоре уровень кислоты поднялся на полметра, потом на метр, полтора. Броня механического воина держалась, плюс Силви постоянно чинила его, но у всего есть предел прочности, как и запас манны оружейницы. Но и на этом проблемы не закончились. В кислоте обитали какие-то твари, что вгрызались в ноги робота. Сергею пришлось держать людей одной рукой, а другой с мечом отбиваться от твари, но получалось плохо, их было слишком много. Поэтому босс покрыл корпус слоем ауры, защищая его от кислоты и атак, но из-за этого очки выносливости расходовались с бешеной скоростью. Пироманьяк метал огненные шары в кислоту, но делал он это наугад, так как твари не показывались над водой. Лишь сообщения о получении опыта говорили, что старания мага не проходят даром. «Босс!» – запаниковал молодой маг. «Говори!» Рыкнул мужчина, который с трудом отгонял твари, зарубил одну самую здоровенную размером с акулу. «Вы убили желудочного червя 3-го уровня и получаете 9 опыта. «Там сзади их мамаша», — пробубнил маг, что во вспышке света от взрыва огненного шара увидел огромную морду с 6 рядами зубов. Оно было похоже на червя, если бы у того была пасть. «Так мочи ее, остальные держитесь крепче!» Сергей убрал меч и поднапрягся, чтобы ускориться. Мужчина вложил еще одно очко в ауру, повысив ее до 3-го уровня. Установив новый барьер, он создал что-то вроде клина, который рассекал кислоту перед роботом. «Босс, оно догоняет!» – кричал маг. Мужчина ничего не ответил, лишь продолжил бежать вперед и не оглядывался. «Сергей, босс!» – раздались телепатические возгласы рыжих, но обе сразу замолкли. «Уровень кислоты падает, мы поднимаемся», – договорила одна из рыжих. «И правда, значит, скоро выберемся». Если бы мех мог улыбаться, он бы улыбнулся. «Босс, я на пределе!» Кричал пироманьяк, что как мог отгонял огромную тварь. Маг использовал свои самые могучие заклинания, а ядра опустошались десятками. «Почти!» Последний рывок, и мужчина выбрался из кислоты. Схватив меч, он побежал к тоннелю, что находился в 30 метрах впереди и был закрыт какой-то плевой. Одним движением робот прорезал себе проход и пинком обрушил кусок плоти внутрь пещеры. Кровь лилась рекой, но мужчине было плевать. Он рванул вперед и бежал, пока не попал в следующее и, как оказалось, последнее помещение. Недавний опыт показал, что любое промедление смерти подобно. Но, к счастью, отряд был в боевой готовности, разве что маг немного вымотался, и Сергей потратил большую часть выносливости. Оказался отряд вместе, похожим на дуршлаг. Всюду были полуметровые дыры, что временно закрыты сжавшейся плотью. Они были всюду, даже над головой. В конце помещения из стены выглядывало что-то вроде огромного сердца, которое защищали 2 монстра. 6-метровое бронированное существо, чьи плечи были покрыты широким панцирем, выставило руки перед собой, сформировав что-то вроде огромного щита, что закрывал и его, и сердце позади него. Монстр был коричневого цвета, а глаза горели желтым. При этом он мог прекрасно видеть в кромешной тьме. Второй был вытянутым и тощим. У него было 6 рук и ноги, как у кузнечика. Ростом он был около 7 метров и также покрыт панцирем. Только цвет красный и с внешней стороны покрытым шипами. Руки твари заканчивались длинными лезвиями, что на вид были страшны даже для брони робота. «Грот, на тебе защита пироманьяка и Силви!» – вскрикнул робот-босс и, обнажив световые мечи, кинулся на худощавого. Рыжие же разбежались в разные стороны и исчезли. Только Сергей помчался на врага, как из пола появилось подобие щупалец, что обхватило робота за ногу, и дьявол чуть не рухнул, но рядом с ним появилась одна из рыжих и отсекла щупальце. Вскоре начали появляться десятки подобных щупалец. Они кололи подобно копьям, цеплялись за броню и пытались схватить близняшек. Пироманьяк первым делом спалил все отверстия в области, где они расположились, после чего Грот закрыл их барьерами, а Силви установила осадный барьер. Сергей же столкнулся с врагом в ближнем бою и был удивлен, что его лучевые мечи не могут разрезать руки красной твари перед собой. Скорость и реакция монстра были поражающими, но не для человека, чьи характеристики зашкаливали. Босс активировал боевые рефлексы, выжимая из робота все, что можно, дабы избежать атак тварей и напасть самому. Монстр мог за секунду ударить 20 раз и при этом избегать атак робота. Рыжие очень хотели помочь Сергею в бою с тварью, но они едва успевали ликвидировать щупальца, вылезающие из дыр, а те атаковали со всех сторон. Сестры телепортировались без остановки, подкидывали друг друга в воздух и исполняли различные трюки, дабы достать мешающих тварей. Их способности в этом бою были практически бесполезные. Рубя щупальца, они не получали ни опыта, ни манны, ничего. Лишь Элли могла с помощью своего телекинеза заставить щупальца застыть, чтобы потом разрезать их. Трансформация Софи же оказалась практически бесполезной. Пока люди сражались, Грот то и дело защищал всех своими барьерами. Силви использовала энергопушки и лучевую винтовку, а Сергей как мог бился с тварью. Несколько дней назад, где-то в пространственном океане, гавань улей народа Широши, покои королевы. В просторном темном помещении в большом бассейне плавало огромное существо. Оно было около 9 метров ростом, верхняя ее часть была гуманоидной, а нижняя, как у пчелы, 6 конечностями. Вокруг существа плавало 10 гуманоидных женщин с серой кожей. В отличие от мужчин, у них было лишь по 2 руки, а рост составлял более 2,5 метров. Грудь у них была небольшая, но талия и бедра широкими. Они самки и плодят новых воинов для королевы. «Ара!» — ревела королева и тужилась. «Внимание! Ваш 5-й торговый ковчег был захвачен». «Ра! Твари!» — резко завизжала она. «Моя королева, прошу, успокойтесь, дети». Заговорила одна из женщин, но в этот момент огромное существо грозно взглянуло на нее и, схватив огромными руками, сильно сжало, ломая той все кости, после чего принялось поедать женщину. «Молодые самки, они все мертвы!» – горестно проревела одна из женщин. Королева была так взбешена, что слишком сильно напряглась, и из ее пчелиной задней части появилось 3 десятка мертвых зародышей самок. Королева, как правило, дает потомство самками, что, в свою очередь, плодят воинов. Лишь изредка она может сотворить могучего самца, что в будущем станет великим воином или пространственным лордом. «Зовите Мурана, это война, я требую мести!» — ревела яростная королева. Мало того, что она лишилась ковчега с большой суммой денег, так еще и потомство потеряла, а новое будет лишь через неделю. «Похоже, это конец», — держась за вспоротый живот, сказал Сергей. Но он улыбался, жутко улыбался. И шел. Позади был почти превращенный в хлам робот. Рыжий с обильными ранениями. Пироманьяк, выглядящий не лучше мумии. Оставшийся без рук Грот и Силви, что была невредима. Девушка активно колдовала над ранеными, используя все запасы медикаментов, что были у отряда. «Готов сдохнуть?» – спросил голый мужчина, смотря на потрепанного коричневого стража. Но тот не ответил, лишь сложил свои руки, формируя непреодолимый щит. Позади него было огромное сердце, что находилось в плачевном состоянии, обильно кровоточа. По этой причине последний страж не смел больше отходить от него. Пятый раз на хитрые уловки он не попадется. Сергей вытянул руки, но тут неожиданно его татуировка на правой руке ожила и превратилась в ящерку. «Третий слуга, прости, я забыл про тебя», – неловко улыбаясь заявил мужчина. Фиолетовая ящерка с обидой посмотрела на хозяина и помчалась к его шее. Но не грызть, кусать, а чтобы обвиться вокруг нее и вновь превратиться в татуировку. «Когда вернемся, я обязательно накормлю тебя ядрами, обещаю», – заявил забывчивый мужчина и погладил шею окровавленными пальцами. Следом он вновь вытянул обе руки и хищно посмотрел на стража. «Ну-с, защита от огня, выручай», – произнес мужчина и послал стража пламя из рук. Оно было такой силы, словно каждая его рука – это драконья пасть, изрыгающая пламя, способная расплавить сталь. «Сука, ни хрена не помогает!» – рычал Сергей. Его руки сгорали изнутри, и ощущение было не из приятных. Вопил страшно, отойти в сторону не мог. Если он так сделает, то сердце тут же будет уничтожено. «Тоже больно, да?» Усмехнулся мужчина, что испытывал невероятные ощущения. Его руки уже были черным угольком. Как он мог держать их перед собой, Сергей не понимал. Но накаркал, и они все же начали опускаться, направляя пламя в землю. Однако сообразительный самовозгоранец использовал ауру и с ее помощью сделал подставки, поднял руки, вновь направив их на тварь. «Вы убили стража-защитника и получаете 50 тысяч опыта». Страж не выдержал жара и сгорел, а стоило ему упасть, как пламя испепелило огромное сердце. «Поздравляем! Вы уничтожили сердце глубоководной кары. Ваше испытание закончено. В награду вы и весь ваш отряд получаете 2 миллиона монет, очко навыка и 2 уровня. А также временно снижается скорость развития порождений системы. В качестве дополнительной награды, основанной на зрительском рейтинге, вы получаете 6 очков характеристик. И еще раз поздравляем, вы показали хорошее шоу, у вас есть 20 минут на подготовку к перемещению». «Всего по 2 миллиона? Это и половина расходов не покроет», – проворчал раненый мужчина, после чего перед ним появился мешочек с монетами. «Мне его зубами хватать?» Подцепив мешочек пальцами ног, мужчина пошел к своим. Идти было неудобно, но вдруг деньги исчезнут при переносе. Так он и доковылял до контейнера, около которого и расположилась его банда. «Босс!» – вскрикнула Сильви и, подскочив к Сергею, вколола тому дорогущее лекарство – инъекцию для лечения тяжелых ран. 4-го уровня. Редкая. Очень. «Зачем? И так бы зажило!» – возмутился мужчина. «Но...» Девушка указала на окровавленный и вспоротый живот, а из ее глаз стекли слезы. Правда, на ней был шлем, потому Сергей этого не видел. Без шлема девушка попросту не могла бы ориентироваться в этом темном пространстве. У них, конечно, были лампы и прожекторы, но ничего из этого не уцелело в покореженном контейнере. «А, ну да...» Криво улыбнулся мужчина. У него так болели руки, что он забыл про остальные раны. Однако живот уже не кровоточил. Регенерация быстро восстанавливала тело. Сергей убедился, что все живы. Не совсем, конечно, целы, но живы, а это главное. Впрочем, будь иначе, сработал бы криостаз. «Система, у нас всех запредельная живучесть. Почему же мы такие хрупкие?» Возмутился мужчина. «Непосредственное влияние на тело оказывают лишь базовые характеристики. Все остальное – это бонус, что имеет штраф из-за расовых ограничений». «Твою ж, скотина!» Ругался Сергей. Он сейчас испытывал схожие чувства с человеком, что вроде выиграл миллиард, а потом выяснилось, что миллиард денег из монополии. Но система была беспощадна и на этом не остановилась. Внимание! Все условия для повышения сложности выполнены. С этого момента скорость эволюции зараженных увеличится. Текущий уровень сложности – 3. Поздравляем вас с этим достижением. Лишь один мир из нескольких сотен способен преодолеть второй уровень. В честь этого события в течение недели количество торговых автоматов будет увеличено. Условия для повышения сложности до третьего уровня следующие. 300 игроков, имеющих уникальный навык. Прохождение регионального испытания. Условие принудительно завершено. Условие принудительно завершено. 10 видов разумных зверомутантов с популяцией более 100 000 особей.